Глава 13. Увидев такую картину, я включил все свои способности одновременно, кроме злосчастного атрибута «наседка». Выхватил шпагу у дуэлянта-некроманта. Недавнее противостояние с вампиром в Астрале напоминало, что эта встреча смертельно опасна. «В бою с нежитью я обычное оружие», — протранслировала мысль шпага. Распараллеливание сознания дало однозначный ответ. Попробовать отступить. Тупость тролля прояснила разум. Гнев орков сработал вхолостую. Рисунок боя не вырисовывался. Равнодушие эльфов передало от этого существа лишь жажду крови и чувство полного превосходства, которое вампир тут же выразил словами. «Сегодня, дети мои, я продемонстрирую вам, насколько жалкие и беспомощные существа, населяющие эту планету. Дам ему возможность применить все свои силы. Если он сможет нанести минимальный урон, то останется жив». «Хо-хо-хо!» Похоть гоблинов высветила золотым цветом кулон в виде крылатой змеи, висевшей на его шее. Подключив недавно полученный атрибут «сорока-воровка», я почувствовал тяжесть кулона в своей руке. Сжав, яростно раздавил его в пыль, разодрав при этом ладонь. Под потолком возникла туча, из которой, как дождевые капли, посыпались маленькие змейки. Они сходу вцеплялись в тела каждого существа на проклятой арене, кроме меня. Из пасти вампира вырвался дикий крик, а у меня из ушей и носа пошла кровь. Даже замедление времени не дало уследить, как эта тварь оказалась возле меня. Зато я успел увидеть, как его детки гибнут один за другим. Вампир ухватил меня за грудки, при этом разодрав кожу и мясо до кости. Видно, запах и вид крови, хлынувший из ран, окончательно снес ему крышу. Одним движением свободной руки он выбил у меня шпагу и приблизил мое лицо к своей морде. Призвав добрый укус, я впился зубами в кончик его носа. Попытка не пытка, тем более то, что для людей лекарство, может быть ядом для вампиров. Он резко отбросил меня в сторону. Из его пасти опять вырвался дикий крик. Только теперь он звенел не злобой и гневом, а страхом и тоской. И его фигура начала разваливаться на куски. Они вспыхивали черным пламенем и осыпались пеплом. Туча исчезла. Змейки и летучие мыши тоже. Только у столба корчилась от болевых ощущений фигура в цепях. Выплюнув пепел от откушенного кончика носа, я мысленно позвал дракошу. «Постарайся передать пазл вампира. Мне нужна энергия для регенерации твоих ран», — прорвался ответ в затуманенный болью разум. Как мне это удалось, не знаю, но через несколько минут раны на груди начали затягиваться. Встать сил не было, и я, как гордый лев, на четвереньках пополз к столбу. Двигался до места долго. Глава биржи к этому времени потерял сознание и неподвижно обвис на цепях. Вот и хорошо, так он не может видеть, как я вгрызаюсь в его голень зубами. После этого синюшный цвет кожи пленного начал меняться на естественный. Хриплое, прерывистое дыхание полностью выровнялось. Я в позе морской звезды прилег у его ног. Кажется, даже отключился. Пришел в себя от возмущенного крика. «Эй, Наполеон, ты чего, сдох, сволочь такая?» «Не дождетесь», — прохрипел я, и после этого на нас напал истерический смех. Переведя дух и скрипя всеми суставами, как несмазанный механизм, я поднялся на ноги. Мысленно попросил дракоша подключить на несколько минут крейзиферум и с его помощью разрушил цепи, удерживающие моего старого друга Гаспара Нуарфана, настоящего главу этой биржи. Еще сколько-то мы сидели у столба, пытаясь убедить себя, что нам хватит здоровья выбраться наверх. Убедили. Через час, поддерживая друг друга, мы уже ввалились в кабинет Гаспара. Наш вид вызвал бурю эмоций у сидевшего там молодого самозванца. Выяснилось, что раньше он работал тут мальчиком на побегушках. После исчезновения главы к нему заявился вампир и сделал предложение, не подразумевающее отказа. Узнав о кончине чудовища, он по-настоящему обрадовался. Ему не испортил настроение даже подбитый глаз. Прощенный, он сбегал за закуской в ближайший трактир, и мы втроем сели отмечать замечательную победу, совсем опустошив при этом укрытой картой Европы бар. С утра мы сильно пожалели, что остались вчера живы. Я же, полистав журнал регистрации о задании для ведьмаков, узнал, что мои друзья находятся в Ницце. Вероятно, именно там они планировали ждать меня и Модеста. Оставив собутыльников разгребаться с проблемами биржи и жуликом-казначеем, я вернулся в золотую дыру Средиземноморья. А еще через день выехал в сторону Ниццы на дилижансе. В 8 утра я с комфортом разместился в усовершенствованном экипаже. Рассчитан он был на 6 и имел 3 отделения с фальшстенками из тонких реек. При желании можно было отодвинуть пару задвижек и поднять их к потолку. В 1-м отделении ехали 2 молодые особы. Второе заняли 2 мощных бойца, похожих на телохранителей дам. В 3-м в одиночестве разместился я. Пришлось доплатить за билет, лишь бы не иметь попутчика. За последние дни в мой пространственный карман попало 6 интересных пистолетов с клеймом «Лацарино Каминаццо», прекрасного оружейника из Италии. Достав их и разложив на свободном сиденье, с интересом стал рассматривать рельефное изображение драконов на 8-гранном стволе. Каждый из этих образцов был смертельным произведением искусства. Дилижанс с двигателем в 2 лошадиные силы и с новейшими рессорами катился неспешно и плавно, позволяя заниматься даже таким деликатным делом, как уход за оружием. Достав необходимые принадлежности, я начал чистить пистолеты, чтобы зарядить их на всякий случай. В это время обиженная на меня трезвая феечка вышла из скрыта. Дулась она по поводу невозможности принять спиртосодержащую жидкость. Перед отъездом прочитал ей огромную лекцию о вреде алкоголя и предупредил, что как только услышу криминальный сленг в ее исполнении, она сразу начнет насильно вести совершенно здоровый образ жизни. «Чё? Нас опять убивать будут?» — поинтересовалась она. «Ничего, а что?» — поправил я. «Ну, ты совсем. Может, я из деревни?» Тяжело вздохнув, решил не усугублять филологический спор. «Не должны сейчас на нас напасть. Выдалось спокойное время. Решил подготовиться к Ницце. Не торопясь, я зарядил пистолеты. Взяв 1 из них в руки, полюбовался еще разок и уже хотел убрать его в пространственный карман. Именно в эту минуту проезжавший под раскидистым платаном дилижанс резко качнулся. Стеклянное окошко за спиной со звоном разлетелось, и в перегородке у самого носа задрожала 6-конечная звездочка сюрикена. Вот проклятие. Да можно ли здесь куда-то добраться без приключений? «Обманул! Вечером с тебя, если будешь жив. Доп, рюмка!» — радостно заверещала феечка. Под ее писк я выстрелил в разбитое окно. Бросив на пол разряженное оружие, схватил следующий пистолет и выпалил в открывшуюся рядом дверку. Подключив замедление времени, увидел, как от противоположной двери нехороший человек бросает в меня острый нож. Метнул в него разряженный пистолет, чем разбил его голову и мечты о моей продырявленной шкуре. Кожаная крыша экипажа прогнулась. Из нее высунулось жало катаны и медленно начало вспарывать потолок. На ощупь, схватив следующий пистолет, я выстрелила вверх. Крыша тут же распрямилась, а катана упала внутрь и воткнулась около моей головы. Разрез в потолке позволял пролезть в него. Сунув 2 пистолета за пояс, я ухватился за дугу, поддерживающую верхнюю защиту от непогоды, и резким движением бросил себя вверх. А с крыши обозрел пейзаж. Шофер нашего средства передвижения с перерезанным горлом свесился с лавки. Вожжи в его скрюченной руке натянулись, и 2 лошадки замедлили бег. Наш дилижанс почти остановился. Дверки переднего отделения открылись, и оттуда выскочили 2, одетых в черное, бандита. У них на плечах лежали бессознательные тела моих попутчиц. Стрелять было опасно. Можно зацепить пленных. Я обратился к ним голосом дракона. «Эй, увечные, прочь руки от моих дам, иначе сейчас как дам?» Бросив бессознательные тела, эти 2 придурка отправили в мою сторону массу колюще-режущих предметов. Падая на крышу, я 2 выстрелил в них, 1 попал. Занырнув в дырку на крыше, ухватил последний заряженный пистолет. Вывалившись в открытую дверку, я выпалил в последнего врага, который едва до меня не добрался. Шипастый шар, брошенный им, разнес пистолет, и правая кисть после удара громко хрустнула. Сделав еще 2 шага в мою сторону, бандит рухнул на дорогу. Наступившую тишину нарушали поскрипывание экипажа и пение птичек в кроне огромного каштана. Время вернуло свой бег в норму. Дракоша, который я возвал, ворчала о бестолковой хрюше, способной найти грязь даже в пустыне. Переломанную кисть прострелила резкой болью при регенерации. Я, поднявшись, аккуратно открыл дверцу отделения где находилась охрана чуть не похищенных дам. Густой черный дым, как живое существо, пополз наружу. Задержав дыхание и закрыв глаза, я вслепую выволок из дилижанса двух качков-переростков. Оказавшись на воздухе, они начали приходить в себя, одновременно очищая легкие и желудок. Поставил их на дороге и направился к девушке, без движения, лежащей с левой стороны от нашей повозки. Пользоваться дилижансом могли только богатые люди. Глядя на наряд и драгоценности этой красотки, понял, что она имеет очень высокое положение. Воды и нашатыря у меня не было. Сделал ей массаж головы легкими похлопываниями по щекам для лучшего притока крови к мозгу. Дама открыла глаза, завизжала и тут же попыталась вцепиться острыми ногтями мне в лицо. Я был очень против. Пришлось сесть на нее сверху и перехватить руки, чтобы она не дергалась. Спокойным, мерным голосом объявил, как дама не права, падая на спасителя. Вскрытие на плечо рухнула феечка и прошептала. «Сейчас вторая мамзелька тебе голову расшибет». Обернувшись назад, я увидел почти точную копию лежащей подо мной дамы. В руках у нее был приличных размеров булыжник, и целился он точнёхонько мне в макушку. «Девушка, вы зачем камушек взяли?» — поинтересовался я. Видно, мой спокойный тон вернул разум двум валькириям. Та, что подкрадывалась ко мне, опустила камень. «Так просто, подержать», — смущенно сказала она. Девушка подо мной перестала дергаться и с максимальным достоинством произнесла. «Хотя это дурной тон для благородной дамы, но все-таки позвольте представиться. Донья Виктория де Бурбон и Браганса, а это моя младшая сестра, Мария Франциска. А теперь будьте добры, помогите мне подняться». Я выполнил просьбу дамы, а затем изобразил учтивый поклон. «Ведьмак Наполеон Бонапарт». К этому времени к нашей благородной, но помятой компании потянулись чуть живые охранники. «Уважаемая Донья Виктория, почему японцы пытались вас умыкнуть?» «Какие еще японцы?» — удивилась она, кое-как расправляя пыльные юбки. «Это люди из клана убийц. Похитить меня они пытались, чтобы надавить на отца. В Испании отец уничтожил их штаб, захватил много ценных бумаг и какой-то важный для них алтарь». «А каким образом, сударыня, вы оказались так далеко от дома и без серьезной охраны?» «К сожалению, это не мой секрет. Серьезная охрана дожидается нас в Ницце. Моя семья будет очень благодарна, если вы сможете сопроводить нас туда», — потупившись, попросила она. Словом, было много разных реверансов. Потом собрали трофеи. Все мое существо противилось тому, чтобы оставить на дороге оружие. И, наконец, мы тронулись в путь, усадив вместо кучера одного из пришедших в себя охранников. Во второй половине дня мы, наконец, добрались до таверны, исполняющей роль почтовой станции. Сестры отправились внутрь заведения, приводить себя в порядок, прихватив с собой охранников. Я остался возле дилижанса, поджидая служащего, ответственного за наши средства передвижения. Из-за угла трактира вышел нужный мне человек. Если ты видишь кривые ноги, как у всадника, воняет он, как табун лошадей, и в руках тащит седло, значит, это конюх. Вручив ему покоцанный дилижанс, я также отправился в таверну. За стойкой совершенно киношного вида трактирщик протирал бокалы грязной тряпкой. Мне даже захотелось выйти и еще раз осмотреться, нет ли рядом пиратского корабля. Поняв, что он не глюк, я подошел к стойке, чтобы рассмотреть его поближе. Это был одноглазый мужик с черной повязкой на лице. Мятая треуголка прикрывала сальные волосы. В его щербатом хлебале торчала потухшая трубка. На плече сидел ободранный и тоже одноглазый попугай. Именно он первым начал диалог, нацелив глаз точно на феечку на моем плече. На феечку вскрытие заметим. «Сожрать! Сожрать! Сожрать!» — монотонно проорал он. «Почем будет жареный попугай в собственном соку?» Неназойливо поинтересовался я. Птица замолчал, прикрыл единственный глаз и испортил воздух. «Че надо?» С той же интонацией, как последнее время любила говорить феечка, прорычал трактирщик. «Впрочем, могу сам приготовить отбивную из трактирщика, фаршированного попугаем», — предложил я этому хаму. Сухопутный пират выхватил дубину из-под прилавка и резко двинул в мою сторону. Но треуголка плохо защитила его голову от тяжелого табурета. Прикрыв единственный глаз, он прилег на пол. Мерзкая птичка, взлетев под потолок, заорала противным голосом. «Караул! Караул! Караул!» Не выдержав безобразия, феечка прыжком его настигла выдернула последнее перо из хвоста и с размаху установила это самое перо почти на место. Нахохлившийся попугай молча уселся на стропила, поджав хвост. Два вбежавших вышибалы резко бросили дубины и, можно сказать, испарились, вежливо прикрыв за собой дверь. Видно, они хорошо запомнили нашу последнюю встречу в холле на бирже. Очнувшемуся пирату было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. Мое люксовое обслуживание за счет его заведения. Кажется, он решил, что это недорого. Приведя себя в порядок и как следует перекусив, я развалился на шикарной кровати в лучшем номере под крышей. Стук в дверь прогнал сон. Вооружившись на всякий случай пистолетом, скинул засов, приготовившись встретить незваных гостей. Но в приоткрытую дверь проскользнула младшая Донья Мария. Она пришла выразить свою благодарность за спасение, снять стресс и вместе отпраздновать ее чудесное спасение. Я был даже очень не против. Торопясь принять благодарность, забыл запереть дверь, в которую скоро проскользнула и старшая Донья Виктория. Рано поутру, оставив спать утомленных сестричек, я спустился во двор провести все гигиенические процедуры. А когда направился перекусить, появилась взлохмаченная феечка. Рухнув на мое плечо, она протараторила: «Готова обменять важную информацию на бутылку рома». «Да что ты говоришь? А как относишься к полной кодировке от алкоголизма?» «Ну хорошо, полбутылки», — начала торговаться она. «Думаю, здоровый образ жизни — это важный шаг, который я помогу тебе сделать». «Жестокий ты. Меньше чем на четвертушку вообще молчать буду», — насупившись, пробубнила феечка. «Договорились, но доза только вечером». Пошел я на уступку. «Вечером не получится. Вашу компанию уже возьмут в плен», — загрустила она. «Так, с этого места поподробнее», — приказал я крылатой катастрофе. «Ночью подслушала хозяина трактира. Он приказал готовить дилижанс для вашей перевозки в предгорье Мор. Там, в пещере, он получит много золота от заказчиков, которых он, правда, боится до мокрых штанов, особенно их главу. За завтраком вам подсыпят снотворное». «Ну, заработала я свою дозу?» Преданно заглядывая мне в глаза, поинтересовалась разведчица. Мне очень захотелось познакомиться с этими людьми. Вернувшись в номер, с трудом выпроводил сестричек. Убрал шпагу дуэлянта-некроманта в пространственный карман. Туда же ушли заряженные пистолеты. В дверь постучались. Меня пригласили на завтрак, угодливо предупредив, что дилижанс готов продолжить путь. До завтрака я купил у хозяина бутылку рома для моей феечки, убрав ее в походный баул. И прямо во время завтрака глаза начали невольно закрываться. В лечебных целях укусил себя за язык. Из глаз брызнули слезы. В прошлой жизни читал, как попавшие в плен люди откусывали себе язык, чтобы не выдать секреты. Очень странно. Довести такую ампутацию до конца, по ощущениям, не выйдет. Они просто потеряют сознание от боли. Сонливость временно отступила, но через несколько минут навалилась с удвоенной силой. Занервничав, мысленно обратился к дракоше. «Снотворное не яд, а лекарство. Спи спокойно. Как прибудешь на место, разбужу», — произнесла она наставительно. После этого свет и звук отключились.